Глава 37. Вокруг генерала Утроса зашипел свет. Потрескивающая сеть поглотила его и унесла от Араганга. Сражающихся солдат, рыдающие Рувы и ее мертвой сестры. Его тело онемело, и он совершенно ослеп. Дезориентированный и невесомый, он кувыркался в пустоте. Утрос кричал. Его череп казался банкой, с которой откручивают крышку. А мысли выли, распадаясь на части. Его кости удлинялись, запутывались и болтались мягкими лентами. Воздух, мир и само существование вокруг него свернулись. А затем развернулись, и он услышал крик снаружи и внутри, обернувший его мысли. Это сделала Рува, он знал. Колдунья активировала некую экстремальную форму магии, чтобы спасти их. И вот он оказался здесь. Свет вокруг Утроса разгорался все ярче, пока не превратился в стену расплавленной боли, которая через некоторое время рассыпалась. Мир снова развернулся и его куда-то выкинуло. Пред ним сформировалась реальность, горный пейзаж и небо. Он пробежал 2 шага вперед, а затем ноги не смогли его больше держать. Утрос рухнул на колени и в последний момент выставил перед собой ладони. Он не мог дышать. Его грудь сдавила, словно под невероятной тяжестью камней. Рядом в ярком свете молнии появилась Рува, прижимавшая к себе труп сестры. Дым и запах горелой плоти поднимались от обугленной дыры в груди Авы. Утрос поднял затуманенный взгляд. Его золотая полумаска сползла на глаза, и он поправил ее. Рогатый шлем упал на землю и покатился по камням и низкой клочковатой растительности. Впереди он увидел многочисленных вооруженных солдат, военный лагерь. Заприметив вспышку заклинания Рувы, они повернулись в его сторону и увидели своего командира. «Генерал!» – закричал один солдат. «Генерал Утрос вернулся!» Утрос глубоко вдохнул резкий воздух и взглянул на горные пики. Значит, его огромное войско уже пересекло высшую точку гор и спускалось по западной стороне хребта. Это было лишено смысла. «Но мы были в Араганге. Как мы здесь оказались?» Он повернулся к горюющей колдунье, которая все еще обнимала безжизненное тело сестры. «Что ты сделала?» Рува издала нечеловеческий горестный вопль. Бледные руки ее сестры безвольно повисли. Пальцы были скрючены в предсмертной судороге. Рува раскачивалась, размазывая сажу и засохшую кровь. Утрос с сочувствием стряхнул ее за плечи, пытаясь привести в чувство. «Рува, скажи мне, что произошло? Как мы здесь оказались?» Похоже, они были в сотнях миль от Араганга. Колдунья позволила телу Авы соскользнуть ей на колени. Вместо глаз у мертвой женщины были почерневшие глазницы. Молния Ники, в которой смешались магия превращения и ущерба, прошла сквозь сердце Авы и выжгла глаза. К ним подбежали солдаты, находившиеся поблизости. Когда новости распространились, подоспели офицеры, и Утрос увидел первого командующего Еноха. У генерала почти не оставалось времени, чтобы добиться от колдуни ответа. «Что ты с нами сделала?» – затряс он ее. «Ты бросила 1000 солдат в Араганге в самый разгар битвы! Говори! Быстро!» В горле Рувы заклокотал мстительный гневный рык. «Я не могла позволить тебе умереть, возлюбленный Утрос. Ники убила мою сестру. Мне пришлось увести нас оттуда, чтобы спасти тебя. Ава...» «Но как? Как давно ты умеешь путешествовать таким способом?» «Не умею. Я не думала, что это сработает, но у меня не было выбора. Очень давно мы с Авой узнали об опасном заклинании пожирания расстояния, которое стирает все мили между 2 точками. У меня было много якорей среди солдат. Я использовала их памятные вещи, вроде меча и упряжки первого командующего Еноха. Я притянула нас сюда, хотя и думала, что мы можем умереть в процессе». Краска на ее лице была размазана из-за слез. «Я сделала это для тебя. Моя сестра погибла. Я должна была тебя спасти». Он ощутил укол сочувствия к Руве. Тела близнецов были соединены с рождения, У них была непостижимая связь. Их дар был переплетен, а мысли практически идентичны. Даже когда их разделили, Ава и Рува остались неразлучными. Теперь одна сестра погибла. Мне очень жаль. Он познал ужасную боль, когда потерял возлюбленную Мэджил. Но Руве было намного хуже. Вы всегда были преданы мне. Я никогда в вас не сомневался. Ты и твоя сестра были лучшими из нас. Самыми лучшими. Прости, что оставила армию. Солдаты остались без командира в пустом городе. Это 1000 моих лучших солдат, попытался утешить ее Утрас. Если они не смогут стереть в порошок горстку оборванцев, живущих в тени, то не заслуживают быть частью моей армии. Он нежно улыбнулся половиной лица. Фактически, теперь у меня есть сильный гарнизон в Араганге, и как только солдаты избавятся от паразитов, то смогут объявить столицу моей. Он погладил колдуни по щеке, еще больше размазав краску. Мы невольно разместили первый оккупационный отряд, который поможет восстановить империю. Я не смогу перенести нас туда. Заклинание расстояния слишком опасно. Я чуть не потеряла нас в пустоте, из которой мы могли никогда не вернуться. Я даже использовала частичку дара Авы, когда ее дух отделился от тела. Утрас помог Руве подняться. Ее мертвая сестра лежала на траве. Я не хочу возвращаться в Араганг. Я там, где и должен быть, со своей армией. Я должен вести ее через древний мир. К ним кинулся первый командующий Енох. На его лице были написаны облегчение и невысказанные вопросы. Он упал на колено, прижал к сердцу кулак и склонил голову перед генералом. «Вы здесь? Как такое возможно?» Он с ужасом посмотрел на труп Авы. «Что произошло, сэр?» «Я вернулся. Остальное неважно», – сказал Утрас. Подбежали другие командиры подразделений и любопытствующие солдаты, которым не терпелось узнать подробности. Они опустились на колено. Утрас сделал Еноху знак подняться. «Докладывай, первый командующий. Расскажи, как шли дела в мое отсутствие». Нервный и расстроенный Енох ненадолго отвел взгляд, а затем собрался с духом для доклада. «Ваша армия перешла через перевал Кол-Адаир, сэр, и мы спустились в предгорье. Солдаты продолжают идти дальше, но они очень голодны, даже под действием заклинания. Они выживут». Утрас посмотрел на Руву, и колдунья отрывисто кивнула. «Но мы понесли много потерь, пока вас не было, генерал». Енох заколебался, но потом рассказал о поле ядовитых цветов и горном озере, где множество солдат шагнули в воду за своими умершими возлюбленными. «Владетели духи», – прошептал Утрас. «Я не виню их, сэр», – сказал Енох. «Я тоже это чувствовал. Я видел свою Камилу, двух сыновей и даже отца. Я едва смог вырваться. Мы потеряли больше 1000 воинов, прежде чем мне удалось увести армию». Утрас принял очередной удар, нанесенный по солдатам, следовавшим за ним под знаменами Железного Клыка. «Владетель желает нас заполучить, сэр», – продолжил Енох. «Он знает, что мы избегали его 15 столетий, и теперь мы отмечены, более 1000 душ. Всем нам давно следовало оказаться в преисподней. Мы фактически мертвы, но все еще маршируем». Утраса накрыла вспышка гнева. «Владетель пока еще не может нас получить. Мне нужна армия, и нам предстоит война». Мучительно сопротивляясь горю и одновременно разжигая в себе жажду мести, Рува вымыла тело сестры и при помощи бритвенно-острого ножа сбрила все волоски с ее холодного тела, не оставив ни намека на них. Рува с благоговением взялась за этот последний ритуал для сестры. Она вложила в выжженные глазницы Авы маленькие круглые камешки и обернула грудь прокипяченной белой тканью, чтобы прикрыть черную дыру на месте сердца. Когда Ава снова стала чистой, Рува смешала в горшках новые краски. В одном кроваво-красную, а в другом абсолютно черную. Она нанесла новые узоры на бледную кожу Авы, а затем повторила символы на своем теле. Когда Рува объявила, что она и сестра готовы, Генерал Утерс приказал двум солдатам отнести носилки и осторожно поставить их на погребальный костер. Если не считать белой ткани, закрывавшей выжженную дыру в груди, стройная женщина была обнаженной. Опустив руки вдоль тела, Утерс повернулся к Руве. «Ты моя колдунья. Я верю, что ты будешь сильной». «Я не могу быть такой же сильной без сестры. Но я сделаю для тебя все, что потребуется». «Как и все мы, генерал», – сказал первый командующий Енох. Солдаты одобрительно загомонили. Утерс дождался, пока крики стихнут, а затем приказал принести факелы и зажечь костер. Сухие ивовые ветви быстро занялись, и вскоре разгорелось настоящее пламя. «Пока что владетелю придется довольствоваться Авой», – крикнул Утерс своей армии. «Остальные нужны здесь!» Ревучее пламя было таким ярким и горячим, что Утерсу пришлось отступить. Остолбеневшая Рува стояла рядом с костром, пока огонь делал плоть сестры черной и стирал нарисованные узоры. Кожа Авы потрескалась, лицо исчезло в языках огня, и остался лишь череп с двумя камешками в глазницах. От сильного жара кожа Рувы раскраснелась, но она не собиралась отходить. Утерс схватил ее за руку и оттащил прочь, прижимая плечи худощавой колдуньи к своему нагруднику. Когда оранжевый огонь пожирал остатки Авы, пламя сместилось и закружилось, будто угли подхватил вихрь. Цвет изменился с ярко-желтого на болезненно-зеленый, когда кости Авы в центре костра рассыпались. Из пламени появилось полупрозрачное зеленое видение, зыбкое и мерцающее. Солдаты ахнули в суеверном ужасе. Рува издала низкий стон, в котором слышалось удивление, а не страх. Видение приняло форму и стало ярче. Утерс узнал погибшую колдунью. «Ава, ты не в преисподней!» – закричала Рува. «Я не могу туда пойти!» Призрак Авы засиял, выделяясь на фоне костра, в котором распались на части ее почерневшие кости. Утерс удерживал Руву железной хваткой, хотя колдунья пыталась вырваться и броситься в огонь. Ему нужно было знать, какую цель преследует Ава. «Твой дух решил остаться с нами? Владетель позволил это?» «Мы близнецы. Мы связаны сердцем, разумом и душой. Мы разделяем один хайм. Владетель пометил нас обеих. По младенчестве, когда наши тела разделили, мы ненадолго умерли и прошли через завесу. Но целитель вернул нас к жизни и вырвал наши души из преисподней. Владетель знает о нас. Он ждет нас. Но ему нужны мы обе». Мерцающий дух завис перед Рувой. «Моя сестра должна пройти через завесу вместе со мной. Я не могу пойти одна». Рува с тоской посмотрела на сестру, но прижалась спиной к груди генерала. «Нет, я должна остаться здесь. Ты знаешь». «Значит, я должна остаться?» Засмеялась Ава. «Ты якорь, который держит мой дух в этом мире. Я застряла между жизнью и смертью». Зеленоватый дух пролетел прямо через первого командующего Еноха, шокировав его, а затем стал кружить возле солдат, которые разбежались в панике. Она проплыла через огонь, нисколько не пострадав от него. «Я дух, не скованный физической формой. Я могу пойти, куда пожелаю, и увидеть все, что захочу». Она подлетела к Утерсу. Он не боялся, но был заинтригован. Ее призрачное лицо оказалось очень близко к нему. «А потом я могу доложить обо всем тебе. Возлюбленный Утерс, я буду твоим идеальным шпионом», – улыбнулась она.